Только что приехал. Она тихо засмеялась в темноте. Представляю, что будет с Джин, когда я об этом расскажу. Ее удар хватит. Она вновь засмеялась, на мгновение блеснув в темноте зубами, но тут же зябко поежилась. «У вас не найдется какой-нибудь одежды?» Я снял рубашку и с готовностью протянул ей, гадая, как она поведет себя дальше, бросится в воду или рванет к своему домику. Однако, судя по всему, она никуда не торопилась и, насколько я мог разобрать в темноте, спокойно застегивала рубашку. «Ну ладно», — наконец сказала она, — «полагаю, теперь моя очередь глянуть на вас. Где ваш фонарик?» Я вручил ей фонарь, и она, щелкнув кнопкой, направила его прямо мне в лицо. Я зажмурился. «Спасибо», — сказала девушка, возвращая мне включенный фонарь. «Ну что ж, вот мы и познакомились». «Мне очень жаль, что так вышло», — начал извиняться я, — «но я и вправду не знал, что...» «Да все в порядке», — перебила она и опять поежилась. «Вообще-то я бы не отказалась от брюк или чего-нибудь в этом роде. Я сейчас вернусь». Включив фонарик и светя себе под ноги, я поспешил к своему домику. «Захватите сигаретку», — тихо попросила она. Порывшись в сумке, я нашел блок сигарет и, надорвав его, вытащил пачку, оттуда же извлек пинту виски и, поставив ее на стол, принялся искать пластмассовый стаканчик. Отыскав его, поставил рядом с бутылкой, а из чемодана достал старые джинсы, которые были мне немного тесноваты. Схватив все это в охапку, я вернулся на пристань. Девушка сидела на том же месте, где я ее оставил, сгорбившись и обхватив руками колени. Увидев меня, она тут же встала и я протянул ей джинсы. «Спасибо. А сигареты не забыли?» «Ну что вы, вот, держите». Когда я прикуривал свою сигарету, девушка пристально посмотрела на меня. А лицо как будто знакомое. Неуверенно произнесла она. «Но имя Стив», — подсказал я. «Стив Ричмонд. А вы?» «Лоис». «Наверное, теперь полагается пожать друг другу руки или что там еще делают в таких случаях?» «Черт!» — хмыкнула она. «По-моему, мы уже миновали эту стадию». Я смущенно промолчал, вглядываясь в смутные очертания ее лица, а потом спросил: «Виски будете?» «С удовольствием», — тотчас отозвалась она. Наполнив стаканчик до половины, я протянул его Лоис. Она выпила и тихонько икнула. «Сильная штучка. Надо признать, это был приятный сюрприз. Ну, вы понимаете, что вы здесь оказались?» «Спасибо». «Не за что». Лоис бросила сигарету в воду, и та, словно ракета, описав широкую дугу, с тихим шипением погасла. «Вам сегодня понадобится эта одежда?» — неожиданно спросила она, оттянув полы рубашки. «Нет». «Тогда я вам завтра ее принесу». Я смотрел ей вслед, наблюдая, как она перебирается через невысокую каменную гряду, как бы служившую естественной границей между участками, на которых стояли наши домики, и не спускал с нее глаз, пока она не скрылась из виду. Глава вторая. Когда я проснулся, солнце уже светило вовсю, затопив комнату золотистыми лучами. Я широко зевнул и сразу вспомнил девушку в моей рубашке и джинсах, хрупкую с длинными черными волосами и пронзительно зелеными глазами. Я взял плавки, закурил и вышел из домика. На поверхности озера, освещенные ярким утренним солнцем, переливались ослепительно-золотистые блики. Вода была кристально чистой, и даже отсюда мне был четко виден каждый камушек на дне озера. Глубоко вздохнув и впервые за 3 года почувствовав себя умиротворенным и расслабленным, я спустился к берегу. Именно в этот момент на поверхности озера показалась белая купальная шапочка. Через мгновение за ней последовали слегка согнутые руки, сильными взмахами рассекавшие воду. Я остановился и, лениво попыхивая сигаретой, начал наблюдать за пловцом, который, судя по всему, направлялся к пристани.